Глава 24. Сердце сущности. Если ничто не верно, а непорочность становится верной, верно ли ее желать? Лампа дневного света освещала небольшой порог. Дверь была закрыта, и под освещением стояло два человека. Харакава и Хио. Они смотрели друг на друга. Хио начала говорить, и Харакава молча слушал. Я взгляд опустился на уровень его шеи, но вскоре снова поднялся. «Похоже, демон снова появился». «И прокатил нас до Тибы». «Извини за доставленное беспокойство». «Твои слова не вяжутся между собой, Хио Сандерсон. Давай нормально поговорим». «А?» Она удивленно наклонила голову и, наконец, посмотрела ему в глаза. «Ты прав». Ее выражение лица немного смягчилось. Теперь оно выглядело слабым и покорным. Тем временем Харакава вздохнул и положил ладонь на стену. «Почему ты здесь, Хио Сандерсон? Ты встретилась с группой под названием Укат, разве нет?» Во время поездки на машине домой ему рассказали о смерти прадедушки Хио. Ему не сообщили подробностей, но дали понять, что Укат будет защищать Хио и обеспечит ей проживание на будущее. Если ей что-нибудь понадобится, они поддержат ее по мере своих сил. А раз так, возжелая набегать, они продолжат ее поддерживать, пока она будет продолжать этим заниматься. Она получит всю свободу, какую только пожелает. Разве это не идеально? Ты будешь жить в Америке, где тебе не нужно говорить на этом странном японском языке, и сможешь делать все, что захочешь. Ты можешь жить в окружении людей без малейшего страха. Харакава говорил, потому что считал это наилучшим для нее раскладом. Тогда как у меня все наоборот. Верно. Безмолвно посетовал он. Так будет лучше для нее, если она не последует его примеру и не опустит руки. И Хио получила это благословение, потому что... «Кто-то пожелал тебе счастья». С этим Харакава кивнул. Он направил это одновременно Хио и собственному сердцу. Сначала девушка ответила тишиной, затем убрала руки от шеи, опустила голову и со вздохом пожала плечами. Но даже с поникшей головой она улыбалась с опущенными бровями. «Почему?» — Харакава спросил про себя. «Почему у тебя такое лицо, Хио Сандерсон?» Ему казалось, он знал почему. Но вместе с тем его посетила другая мысль. «Ты просто боишься очередной смены окружения». Так же, как люди могли привыкнуть к несчастью и принять его как норму, они могут привыкнуть и к счастью. И тебе следует сделать последнее. Как раз тогда Харакава задался вопросом, не об этом ли он думал в недавнем разговоре с Ооки. Он не знал. Тогда парень еще не определился с мыслями. Даже сейчас он просто считал, что для Хио лучше всего будет принять все и покинуть страну. Он услышал чей-то вздох. Хио. Она наконец-то вымолвила своими опущенными губами. «Харакава». Девушка чуть наклонилась в его сторону и мягко сложила руки у груди. Затем она подняла взгляд, и их глаза встретились. Ее плечи напряглись, словно в какой-то нужде, но... «Да, не волнуйся. Я постараюсь не унывать в моем новом доме». Только после этого она наконец-то выпрямилась. Ее опущенные брови немного приподнялись и поддержали улыбку ее глаз. «А раз так, постарайся все же открыть книжный магазин». Услышав это, Харакава замер. «Откуда она об этом знает?» Даже не раздумывая, он осознал, что это работа его матери. К тому времени Хио опустила голову. «Огромное тебе спасибо». Прежде чем парень успел что-то сказать, она развернулась и открыла двери. Повеял ветер, впустив внутрь ночной воздух, и ее сине-оранжевая форма исчезла снаружи. Всего на мгновение Харакава смог разглядеть двор. Он увидел женщину по имени Диана, которая махала в сторону отъезжающей на велосипеде Ооки, черную машину и спешащую к ней Хио. Дверь затворилась. Со времени, когда его рука достигла ручки, он услышал, как заводится машина. Ко времени, когда его рука повернула ручку, он услышал, как машина отъезжает налево. И поэтому он застыл на месте. И оставался только воздух, который пребывал в такой же неподвижности. Прохладный ночной воздух омывал Синзи. Она стояла как раз на выходе из штаб-квартиры ИАИ. Девушка покинула справочное помещение по простой причине. «Мне нужно немного охладить голову. На меня так много навалилось, что я не знаю, куда себя деть». Позади нее закрылась автоматическая дверь в холл, и услышав это, она вздохнула. Немного ранее с ними связалась Сибил. Японский УКАД контратаковал американцев, и они вернули себе все до третьего подземного уровня. На заднем фоне слышалась пальба, и с усталым, но в то же время довольным голосом Сибил произнесла: «Ко времени вашего возвращения мы определенно все вернем. Такова наша обязанность как смотрителей». «Прошу, постарайтесь», — сказал Саяма перед тем, как положить трубку. Все усердно работали, и, как и говорила Сибил, сражались, чтобы вернуть их базу. И Саяме, и Синдзи предстояло сделать тут кое-что еще. «Поэтому мы не можем торопиться и упустить из виду наше задание», — сказала Синдзи вслух, чтобы себя убедить. Она повернулась вперед. Девушка находилась снаружи белого здания. Она увидела прямо перед собой развязку и большой фонтан, который в данный момент не работал. Громадное здание ИАИ освещалось, но свет словно впитывали ночь, горы и лес. Синдзи мягко развела руки в стороны и зашагала навстречу ветру, доносившему холод. За фонтаном она увидела газон, а еще дальше – взлетную полосу и горы. Прямо сейчас Саяма собирал еще парочку документов, но после этого они дождутся регулярного отсчета и отправятся в путь. «Мы так быстро возвращаемся. Надеюсь, у остальных все хорошо». Она подняла взгляд к темному небу и белому строению ИАИ. «Громадная», – подумала девушка, после чего снова опустила взгляд. У стены справа от здания располагалось несколько торговых автоматов. Вероятно, их поставили для тех, кто ехал на работу, и они стояли под парусиновой крышей. Чтобы успокоить себя и услужить Саяме, работающему внизу, она подумала, что неплохо будет купить какие-нибудь напитки. Синдзи повернулась направо и приблизилась к машине. Она провела рукой по волосам, стараясь при этом не сорвать с головы цветок Мукити. Сквозь ее локоны повеял ночной воздух и охладил спину и затылок. Прикосновение прохлады ее немного успокоило. Или, по крайней мере, ей так показалось. «Что я должна делать?» Синдзи пробормотала вопрос в сердце, но ответ донесся изо рта. «Полагаю, я отправлюсь в Сакай». Как только закончится спортивный фестиваль, начнутся экзамены середины семестра. И после этого будет школьный фестиваль. Ей придется уехать во время его приготовлений, но она переживала, что остальные ее за это не взлюбят. Синдзи интересовали приготовления к величайшему из диковинных фестивалей Академии Такаакита, но некоторые вещи важнее. В конце концов, в будущем году будет еще один фестиваль. Если предполагать, что мир к тому времени сохранится. Она понимала, что ее поиск родителей напрямую не связан с путем Левиафана. Если судить с такой перспективы, они отправились в эту поездку для преследования Синдзи Канаме как члена Департамента национальной безопасности. Саяма также собрал на будущее сведения о профессоре Киногасе. Подтвердив смерть Синдзи Канаме, их расследование по нему было практически завершено. «Значит, поиск его внучки – моя персональная проблема». «Интересно, спроси Асаяму-куна, пошел бы он со мной?» — сказала она, подходя к торговому автомату. Синдзи достала из кармана розовый кошелек и вытащила оттуда 120 йен. Однако... «О, они всего по 100 йен. Хорошая цена». Она улыбнулась и закинула 100 йен. Затем услышала падение монеты, и дисплей рядом с отверстием для оплаты осветился сообщением. «Возврату не подлежит. На сердце Синзи легло очень нехорошее предчувствие, поэтому она тут же запустила атаку на рычаг возвращения монеток. Но... Почему он не возвращает деньги? Девушка повторила свои действия во второй и третий раз, после чего глянула на сам рычаг. Внизу под ним на серебряной наклейке из фольги было написано предупреждение. Она прочла его вслух. «На самом деле это рычаг не возвращения. Какая жалость! Это ловушка!» Словно реагируя на ее крик, экран отобразил новое сообщение. «Не о чем беспокоиться!» Она инстинктивно врезала рукой по машине, получив за все свои хлопоты лишь боль. «Ладно уж», — сказала Синди после того, как опустила плечи и проверила варианты напитков, начиная с левого края. «Свежевыжатая скумбрия, моя сладость, лимонный вкус, горячий йогурт, питьевой сыр, тут сплошные тестовые продукты?» 5, 4, 3... Дисплей неожиданно начал отсчет. Почувствовав неладное, она на секунду заколебалась, но осознав, что разницы все равно никакой, лихорадочно шлепнула ладонью по кнопке «Случайный выбор». По воздуху разнесся шлепок, можно было расслышать громыхание банки внутри машины, и в итоге она добралась до низа. Синзи подобрала банку. «Индомитоциновый чай». «Индомитоцин. Лекарственное средство, нестероидный противовоспалительный препарат, производная индолуксовой кислоты. Оказывает противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действие». «Победитель!» «А?» – гадала она, когда торговый автомат перед ней засветился, и из него повалил дым. Автомат открылся, повыскакивали декоративные лампочки, и с многоцветием огней заиграла марш ВМФ Японии. Затем он выплюнул еще одну банку. Синзя ойкнула и умудрилась поймать ее в воздухе. «Охлажденная газировка Мицумане?» «Мицумане. Японский десерт. Состоит из желатиновых кубиков в сиропе из сладких бобов». Она решила отдать эту Саями и вздохнула. Но пожимая плечами и снова глядя вперед, она кое-что заметила. «Почему свет не погас?» Она увидела, как по экрану задвигались цифры. Две семерки выстроились в ряд, а на правой стороне цифры продолжали вертикально вращаться. Вскоре скорость упала, справа показалась еще одна семерка и... «Нет! Больше не надо!» Во время крика и непрерывных ударов Синзи по машине семерка пронеслась мимо. «А, фух!» — подумала она с еще одним вздохом. Ее плечи с облегчением опустились, но затем семерка внизу экрана оказалась обманом и вернулась назад на свое место. Все декоративные огни разом вспыхнули, заиграл полет валькирий и Синзи. «А-а-а! Победитель!» «Нет, это больше не смешно!» «Разве не замечательно?» «Вовсе нет! Почему ты не слушаешь? И остановись!» «Теперь это не остановить!» Подобно водопаду наружу выплескивались банка за банкой, и с неисчислимым грохотом металла они нагромождались у ее ног. Синзи завопила, отпрянула и в потерях заозиралась по сторонам. «Урна! Нужна мусорная урна!» Она вытащила руки вперед и поспешно оглянулась назад. На краю взлетно-посадочной полосы за развязкой газоном кто-то стоял. Девушка в черном мужском костюме в одиночестве взирала на нее. Синзи ее узнала. «Тодо Микоку-сан?»